Глава 4. Во вторник утром, 17 минут 11, я вышел из дома, миновал 14 небольших кварталов в северном направлении и 6 больших в восточном, после чего вступил, наконец, в холл отеля «Черчилль». Я шел пешком вместо того, чтобы взять такси, по двум причинам. Во-первых, я спал всего 5 часов и нуждался в хорошенькой порции кислорода, чтобы мои мысли прояснились. Во-вторых, миссис Мертон Соррелл, урожденная Рита Рэмзи, должно быть, начинала принимать самое раннее в 11. Выяснил ее место пребывания я довольно легко. Снял трубку и позвонил Лону Коэну из газет. Он-то и сказал мне, что она уже 2 месяца живет в Черчилль, с тех пор, как ушла от мужа. В моем кармане лежал запечатанный белый конверт, на котором я написал: «Миссис Мертон Соррелл. Передать в собственные руки. Секретно». В конверте лежала картонная карточка, на которой была надпись тоже от руки. В тот вечер, когда мы встречались в кафе, нас засекли. Звонить мне опасно. Мне вам тоже. Можете доверять подателю Сего. Подписи не было. Когда я вручил этот конверт портье и попросил передать его по назначению, было без 12 минут 11. Через 9 минут портье вернулся и проводил меня к лифту. Время ожидания далось мне тяжко. Если бы наша с Вульфом хитрость оказалась напрасной, и ответ был бы неблагоприятным, или его вовсе не было бы, я бы не смог уже придумать ничего нового. Так что, когда лифт поднимался вверх, на перегонки с ним поднималось и мое настроение. Выйдя на 13 этаже, я увидел в холле ту, к которой шел, и лицо мое чуть было не расплылось дурацкой ухмылкой, но я своевременно спохватился. В руке мисс Соррелл держала ту самую карточку. «Это вы написали?» — спросила она. Я принес ее с собой. Она оглядела меня с ног до головы. «Не могла ли я видеть вас раньше? Как вас зовут?» «Арчи». «Арчи Гудвин. Вы, должно быть, видели мою фотографию в утренней газете». «Да-да», — кивнула она, — «конечно же». Тут она снова взглянула на карточку и спросила, что, собственно, это значит. «Бред какой-то. Где вы ее взяли?» Написал своей рукой. Приблизившись к молодой женщине, я ощутил свежий аромат шампуня. Она, верно, только вышла из ванной. А может, он исходил из складок ее желтого халатика, надо вам сказать, весьма пикантного. «Должен признаться, как на духу, мисс Соррелл, это было с моей стороны лишь хитрость. Я годами следую за вами по пятам. В сердце моем запечатлен лишь ваш образ. Одна лишь ваша улыбка, обращенная ко мне, вызывает в душе моей небывалый восторг. Я ни разу не пытался поговорить с вами с глазу на глаз, но теперь, когда вы оставили мужа, я почувствовал, надо что-то для вас сделать, чтобы заслужить вашу улыбку. Я просто обязан был с вами увидеться, поэтому придумал этот фокус с карточкой. Мне надо было написать нечто достаточно странное, чтобы заставить вас ко мне выйти. Пожалуйста, о, пожалуйста, простите меня». Она улыбнулась знаменитой своей улыбкой. Действительно улыбнулась мне и заговорила: «Вы захлестнули меня 9-м валом красноречия, мистер Гудвин. Вы так хорошо говорили. У вас ко мне какое-то дело?» И мне пришлось признать в душе ее превосходство. Конечно, она прекрасно знала, что я лжец и болтун, что я пускаю пыль ей в глаза. Ей было известно, что я частный детектив и пришел не просто так, а по делу. Но она и глазом не моргнула, вернее сказать, моргнула и не раз. Ее длинные темные ресницы, подкрашенные тушью и составляющие живописный контраст с волосами цвета тутовой ягоды, пару раз надолго опускались, чтобы продемонстрировать, какое я ей доставил удовольствие. Она была хороша, как на сцене, и я в душе вынужден был признать ее превосходство. «Нельзя ли мне войти?» — спросил я. «Теперь, когда вы уже позабавились на мой счет». «Конечно, можно». Она отступила, и я вошел в ее номер. Она подождала, пока я сниму шляпу и пальто и положу их на стул, затем провела меня по коридору, и мы попали в большую комнату с окнами на юг и на восток. Миссис Соррелл предложила мне сесть на диван. Немногие могут похвастаться такой удачей. — сказала она, присаживаясь, — предложением услуг от знаменитого детектива. В чем конкретно вы хотите мне помочь? «Да знаете, — протянул я, — удобно располагаясь на диване, — я хорошо умею пришивать пуговицы». «Я тоже», — улыбнулась она. Видя ее улыбку, трудно было представить себе, что эта женщина побила мировой рекорд, выступая в категории кровососущих пиявок. Я чуть было не усомнился в этом сам. Приятно было знать, что на сей раз выцеживать из нее информацию буду я. «Могу сопровождать вас на прогулке», — предложил я, «и нести за вами галоши на случай снегопада. Я, знаете ли, мало гуляю. Если хотите что-то нести, возьмите лучше ружье. Вот вы заговорили о моем муже. Я всерьез думаю, что он способен натравить на меня наемного убийцу. Вы ведь человек сильный, очень сильный. А как у вас обстоят дела с храбростью? Ну, смотря при каких обстоятельствах, конечно, если вы будете за мной наблюдать... «Кстати, раз уж я здесь в честь этого незабываемого события, задам-ка я вам, пожалуй, кое-какие вопросы. Раз уж вы лицезрели мою фамилию в газете, думаю, вы прочли о том, что случилось вчера в доме Вульфа. Убили женщину по имени Берта Аарон». «Читали, а?» «Ну, по диагонали». Она состроила гримаску. «Не люблю читать про убийство». «Обратили внимание, кем она была?» Личным секретарем Ламонта Отиса, старшего компаньона адвокатской фирмы Отис, Эдей, Хайдекер и Джет. Она покачала головой. «Нет, этого я не заметила. Я-то думал, что вы должны были обратить на это внимание. Эта фирма ведь защищает интересы вашего мужа. Это вам, разумеется, известно». «Ну да, конечно». Зрачки ее расширились. «Я просто не заметила». «Сдается мне... Эту часть статьи вы не читали вовсе, иначе обратили бы внимание на фамилии. Вы ведь знакомы со всеми четырьмя компаньонами. Спросить же я хотел вот что. Вы знали Берту Аарон?» «Нет. Мне казалось, что вы могли ее знать. Она была секретаршей Отиса, а фирма эта долгие годы представляла интересы вашего мужа. Кстати, иногда и ваши тоже. Вы не были знакомы с этой женщиной?» «Нет», — ответила она, но на этот раз без обычной улыбки. «Похоже, вы многое знаете об этой фирме и о моем муже. Вы тут говорили очень красивые слова о моем образе, запечатленном в вашем сердце, и о том, что вы у моих ног. А вас, выходит, послала ко мне эта фирма, а может, Ниро Вульф, которого нанял мой муж. Так ведь?» «Нет, Ниро Вульф на него не работает». «Ну, значит, он работает на эту адвокатскую фирму. Это то же самое». «Опять не угадали. Он работает лишь на самого себя. Он... Вот уж это вранье. Знаете, я стараюсь врать как можно реже. Обычно лишь пару раз в день. Вранье – товар дефицитный, я очень экономно его расходую. В данном случае суть дела в том, что мистер Вульф очень расстроен. Ведь эту женщину убили в его кабинете. Так что он хочет... изловить убийцу. Ни на кого он не работает, даже решил не брать никаких других дел, пока не разберется с этим. Ему казалось, что вы должны знать Берту Аарон и сможете рассказать о ней что-нибудь, что помогло бы нашему расследованию». «Нет, не смогу. Это весьма прискорбно, но я все еще у ваших ног». «Отлично, там и оставайтесь. Вы очень привлекательный мужчина», — улыбнулась она. «Кстати, у меня есть идея. Может, Ниро Вульф захочет работать на меня?» «Может быть. Он не за всякую работу берется. Если согласится, выжмет вас как губку. Он ведь не из тех, кто хранит в сердце чей-то образ. А если хранит, то это вовсе не образ женщины. Прекрасной или, скажем, домовитой. А что вы хотите ему поручить?» «Ну, это я лучше скажу ему сама». Она поймала на себе мой взгляд и для большего эффекта опустила длинные свои ресницы. И снова я оценил в душе ее умение держаться. Могло показаться, она и не подозревает, что я точно знаю, она просто от всего отмахивается. Но я тоже от всего отмахнулся. Она была так чертовски хороша, что, любуясь ею, встречая ее взгляд, я всерьез рассматривал возможность того, что она думает. Я написал те слова на карточке просто так. Чтобы побеседовать с мистером Вульфом, надо заранее договориться с ним о встрече. Он никогда не выходит из дома по делам службы, так что придется вам к нему наведаться. Я достал из портфеля визитную карточку и вручил ее миссис Соррелл. Здесь его адрес и номер телефона. Если же вы захотите посетить его сейчас, я с удовольствием вас провожу, а он сделает для вас исключение и сразу вас примет. Он сегодня свободен до часу дня». «Удивительно», — улыбнулась она. «Что удивительно?» «Да нет, ничего. Это я говорю сама с собой». Она встряхнула головой. «Нет, сейчас не поеду. Может быть, в общем, мне надо все это обдумать». Она встала. «Жаль, что не смогла вам помочь. Мне действительно очень жаль, но я никогда не видела эту... Как ее имя?» «Берта Аарон», — ответил я и тоже встал. Даже не слышала о ней. Миссис Соррелл взглянула на визитную карточку Вульфа и сказала: «Может быть, позвоню вам сегодня попозже, когда все обдумаю». Она вышла вслед за мной в коридор. Когда мы дошли до лифта, она подала мне руку, и я пожал ее. Ее рукопожатие было не по-женски крепким. Когда вы выходите из лифта на нижнем этаже отеля «Черчилль», перед вами три возможных пути. Вы можете пойти направо, и тогда попадете к главному входу, а можете пойти сначала налево, потом направо, и тогда выйдете через боковой выход. Если же два раза повернете налево, то попадете к другому боковому выходу. Я вышел из отеля через главный подъезд, на минуту остановился на тротуаре, застегнул пальто, поднял воротник и не спеша направился в деловую часть города. На углу ко мне присоединился маленький такой парень с длинным носом, который всегда выглядит как полотер, вкалывающий за 40 зелененьких в неделю. На самом же деле Сол Пензер – лучший сыщик в стране, и ему платят $10 за час работы. «Полицейские тут не шныряют?» – спросил я его. «Не встречал никого из тех, кого я знаю. Похоже, никого и нет. Видел ее?» «Да». «Сомневаюсь, что есть хоть кто-нибудь, кто в курсе ее дел. Я ее хорошенько поддел, так что она может и зашевелиться. Ребят по местам расставил?» «Да, Фред у северного выхода, Ори у южного. Думаю, она выйдет через главный». «Ну, мне тоже так кажется». «Ладно, как говорят, увидимся на суде». Он отошел. Я шагнул к мостовой и подозвал такси. На моих часах было без 20:12, когда машина остановилась перед нашим домом на 35-й улице. Поднявшись на крыльцо, я отпер ключом дверь, вошел, повесил пальто и шляпу и отправился в кабинет. «Ну, думаю, Вульф восседает сейчас на стуле за своим письменным столом, на котором лежит его еженедельник, ведь время, посвященное любованию орхидеями, кончилось в 11. Но шефа в кабинете не оказалось. Кресло его пустовало, однако на другом, обтянутом красной кожей, восседал какой-то незнакомец. Я глянул на него и поздоровался. Он тоже пожелал мне доброго утра. У посетителя этого была голова поэта, глубоко посаженные мечтательные глаза, большой недовольный рот, выступающий вперед подбородок. Однако ему пришлось бы продать уж очень много своих стихов, чтобы заплатить за свой наряд. Костюм, рубашку и галстук. Если даже не упоминать об английских туфлях от самого Парвиса. Глядев его и не позаботившись спросить, куда делся Вульф, я вернулся в холл, затем пошел налево в сторону кухни. Здесь, в конце коридора, и оказался шеф. Он стоял в нише. Там была дырка на уровне глаз. Со стороны кабинета ее прикрывала картина и с изображением водопада. Со стороны же коридора не прикрывало ничего, так что с этого места было не только слышно все, что говорилось в кабинете, но и все видно. Не останавливаясь, я толкнул дверь в кухню, придержал ее и пропустил вперед Вульфа, после чего дал двери захлопнуться. «По-моему, вы забыли оставить на столе галстук», — съязвил я. Шеф хрюкнул, затем проворчал: «Об этом как-нибудь поговорим особо, о галстуке. Там сидит Грегори Джетт. Он все утро провел в резиденции окружного прокурора. Я извинился перед ним и вышел. Хотел сперва услышать ваш рассказ и только потом разговаривать с ним. Решил, что пока могу с тем же успехом за ним пронаблюдать». «Хорошая идея». Он мог пробормотать вслух: «Ага, коврата уже нет». Он случайно этого не сказал? Нет. Видели эту дамочку? Да, сэр. Это в своем роде перл создания. Теперь больше нет сомнений в главном пункте рассказа Берты Аарон о том, что один из компаньонов встречался с миссис Сорел в кафе. Она признала это? Нет, но косвенно подтвердила. Мы говорили 20 минут, и она ни разу не упомянула о той самой карточке, только в первую минуту разговора, когда она попросту заявила, что там бред какой-то, и спросила, где я ее взял. Затем она дважды назвала меня привлекательным мужчиной, 6 раз улыбнулась мне, потом заявила, что не знает никакой Берты Аарон, и закинула удочку насчет того, не согласитесь ли вы защищать ее интересы. Если хотите, могу сейчас воспроизвести наш с ней разговор дословно. Нет, этим займемся позже. Ребята там? Да, перед уходом я поговорил с Солом. Но все это напрасно. Она не дура, все что угодно, но только не это. Конечно, это удар для нее, узнать, что о свидании в кафе уже известно, но в панику она не впадает. Разумеется, она не знает, как мы до этого докопались. Может и не подозревать, что между этим свиданием и убийством Берты Аарон есть какая-то связь. А может даже не догадывается об этом и сейчас, хотя это уже сомнительно. Если эта мысль все же придет ей в голову, она должна заподозрить человека, с которым тогда встречалась в убийстве той женщины. С этим подозрением ей будет нелегко примириться, но в панику она все равно не впадет. Она по-прежнему стеснена в средствах и пытается урвать у мужа 30 миллионов. Видя, как она улыбается мне и слыша ее комплименты моей мужской стати, что может отражать и истинное ее мнение обо мне, могла же она не заметить моего приплюснутого носа. Вы ни за что бы не подумали, что я только что послал ей карточку, извещавшую, что ее сокровенная тайна раскрыта. Говорю вам, это в своем роде перл создания. Если бы у меня было 30 миллионов, я с удовольствием сводил бы ее позавтракать. А что, не слава богу, у Грегори Джета? Понятия не имею. Сейчас попробуем выяснить. С этими словами Вульф рывком распахнул дверь, и мы вышли в коридор. Когда шеф обходил вокруг обтянутого красной кожей кресла, Джет заговорил. Я предупреждал вас, что у меня срочное дело. Вы со мной обходитесь просто по-свински. Ну-ну, полегче, проворчал Вульф, устраивая свои телеса на любимом кресле. После этого он повернулся, чтобы оказаться лицом к посетителю, и сказал ему. Если кто-то из нас сейчас в трудном положении, сэр, то это... Разве я подозреваемый в убийстве? Вы тоже замешаны в это дело. Он перевел глаза на меня и, нацелившись... Своими глубоко посаженными глазами спросил. «Ваше имя Гудвин? Арчи Гудвин?» Я подтвердил сей факт. «Прошлой ночью вы передали полиции заявление о вашей беседе с Бертой Аарон, а копию его вручили Ламоту Отису, старшему компаньону нашей фирмы». «В самом деле?» — вежливо осведомился я. «Знаете, я здесь на службе, делаю лишь то, что мне поручит мистер Вульф. Так что с вопросами обращайтесь к нему». «Я не спрашиваю, я утверждаю». И он повернулся к шефу. «Хочу знать, что было в том заявлении». «Мистер Отис старик, у него слабое сердце. Когда до него дошла весть о смерти его секретарши, он испытал самый настоящий шок. А она ведь была убита здесь, в вашем офисе, при подозрительных обстоятельствах. Неужели ни вы, ни мистер Гудвин не видели, в каком он состоянии? Не видели, что перед вами дряхлый старик? Не понимали, что показывать ему эту бумагу было безответственно, просто преступно. Как его компаньон, я хочу знать, что в этой бумаге». Вульф откинулся на спинку кресла и чуть наклонил вперед голову. «Да, нашла коса на камень. Вы явно человек настойчивый. Меня тоже голыми руками не возьмешь. Предположим, я заявляю, что никакого заявления не существует. Что вы на это скажете?» «Чушь. Я знаю, что оно существует». «Ага, вот и улика». Вульф загнул палец. «Все это очень глупо с вашей стороны. Кто-то сказал вам, что заявление существует. Иначе вы не пришли бы сюда и не стали приставать ко мне с ножом в горло. Кто вам это сказал и когда?» «Один человек, которому я полностью доверяю». «Сам мистер Отис?» «Нет». «Тогда кто же?» Джет закусил нижнюю губу. Покусав ее немного, он принялся за верхнюю. Зубы у него были ровные и белые. «Наверное, вы тоже в шоке», — сказал Вульф. «Если думаете, что, обращаясь ко мне с подобным требованием, не раскрываете свой источник информации. Это ведь Энн Пейдж, верно?» «Я могу подтвердить это лишь конфиденциально». «Тогда не надо подтверждать вообще. Я буду рассматривать эту информацию как полученные в ходе расследования данные и сохраню свободу действий. Зачем мне принимать это как конфиденциальное сообщение, сделанное с условием хранить тайну? Кстати, я все еще утверждаю, что подобного заявления не существует». «Черт возьми!» — вскричал Джет, грохнув кулаком по ручке кресла. «Да она же была здесь с Отисом. Видела, как Гудвин давал ему эту бумагу и как он ее читал». Вульф кивнул. «Так-то лучше. Когда мисс Пейдж сообщила вам об этом? Утром?» «Нет, ночью. Она мне позвонила». «В котором часу?» «В полночь или чуть позже». «Она ушла отсюда с мистером Отисом?» «Вы же прекрасно знаете, что нет. Она выбралась через окно». «И сразу позвонила вам». Вульф сел прямо. «Если вы собираетесь мне довериться, поделитесь со мной информацией. Тогда я решу, говорить вам о том, что в заявлении, или не говорить. Причина вашей настойчивости заключается вовсе не в том, что вы говорили или на что намекали. Это не забота о мистере Отисе. Вы должны объяснить не только то, почему вы интересуетесь этим делом, но и причину того, что мисс Пейдж сбежала от нас через окно. Вы...» «Она не сбежала. Гудвин ее запер». «Ну, она ведь могла попросить нас выпустить ее. Вы сказали, что у вас важное и срочное дело. Так вот, почему оно срочное и для кого важное? Вы испытываете мое терпение. С вашим отточенным умом правоведа вы не можете не знать, что мне нужны факты». Джет перевел взгляд на меня. Я сжал челюсти и придал своей физиономии неприступное выражение, дабы продемонстрировать, что хотя я и не соловей, баснями кормить меня тоже не следует. «Ну ладно», — проговорил наконец наш гость, снова повернувшись к шефу. «Я вам доверюсь. Похоже, у меня нет другого выхода. Когда Отис попросил мисс Пейдж выйти, она заподозрила, что мисс Аарон что-то сказала Гудвину про меня. Она решила...» «Почему именно про вас? Об этом никто и не заикался». «Потому что он сказал ей, в этом я положиться на вас не могу. Она решила, что он знает, на нее нельзя полагаться в том, что имеет отношение ко мне. И это действительно так. Вернее, я надеюсь, что это так. Мы с Энн обручены и собираемся пожениться. Помолвку мы не оглашали, но наши отношения не тайна для наших сослуживцев. Мы ничего не скрывали. Вдобавок, Энн было известно, что мисс Аарон знала, или, по крайней мере, подозревала об этом эпизоде, в котором я был действующим лицом. Об эпизоде, к которому мистер Отис отнесся крайне неодобрительно. Вы сказали, что я должен объяснить мой интерес к этому делу и причину того, что Энн выбралась отсюда через окно. По-моему, я все объяснил». «Что это был за эпизод?» Джет покачал головой. «Этого я вам не скажу даже конфиденциально». «Какой он носил характер?» «Ну, это мое личное дело». «Затрагивал ли он интересы вашей фирмы или ваших компаньонов?» «Никоим образом. Я же говорю, это было мое личное дело. Повлиял ли он на вашу профессиональную репутацию и не повредил ли вашему доброму имени?» «Ни то, ни другое». «Была ли в нем замешана женщина?» «Да, ее имя». Джет покачал головой. «Я все-таки джентльмен, мистер Вульф. Это была миссис Мертон Сорел». Наш гость открыл рот и секунды три так с открытым ртом и просидел. Потом, наконец, заговорил. «Так оно и есть. Энни была права. Я требую, чтобы вы...» «Пока еще рано, сэр. Может, позже я и покажу вам эту бумагу, а может и нет. Вы утверждаете, что эпизод с миссис Сорел не затрагивает интересы фирмы и вашу профессиональную репутацию». «Утверждаю. Это было сугубо личное дело. Да и заняло оно несколько минут». «Когда это было?» «Примерно год назад». «А когда вы виделись с ней в последний раз?» «Примерно месяц назад на вечеринке. Я с ней не говорил». «Когда вы последний раз разговаривали с ней тет-а-тет?» «С тех пор и не разговаривал. Уже почти год». «Но вас все еще серьезно беспокоит то, что мистер Отис знает об этом эпизоде, так ведь?» «Еще бы. Мистер Сорел наш клиент, а жена его выступает против него. Это очень важный судебный процесс. Мистер Отис, должно быть, подозревает, что эпизод этот не случайен. Он не говорил мне об этом самом заявлении. Я не могу обсуждать с ним этот вопрос, поскольку он велел мисс Пейдж никому не говорить о том, что она слышала, а она уже сообщила мне это втайне от него. Я хочу видеть это заявление. У меня есть на это моральное право. До полного кипятиться. Вульф удобно устроил локти на подлокотниках своего кресла и сложил ладони вместе, уперев их друг в друга кончиками пальцев. Могу вас успокоить, в заявлении не содержится ничего, кроме описания этого самого эпизода. На самом деле ничего, ни единого намека на что-то другое. Так что можете не волноваться, ничего там больше. Тут раздался звонок в дверь. Глава пятая. Все-таки я их перехитрил. Бросив взгляд на них сквозь прозрачную с моей стороны стеклянную панель, я сразу понял, кто они такие, но перепутал, кто есть кто. Мне показалось, что широкоплечий здоровяк в темно-синем пальто фасона Честерфилд, это длинное пальто в талию, и того же цвета фетровой шляпе, это 50-летний Эдей, а худенький невысокий субъект в коричневом пальто с поясом, более молодой Хайдекер, которому было 47. Но вот я открыл дверь, и Честерфилд заявил, что они хотят видеть Нира Вульфа. А после того, как я попросил гостей представиться, назвался Майлзом Хайдекером, а спутника своего представил как Фрэнка Эдея. Затем он начал было объяснять, по какому делу они пришли, но я перебил его. Знаю, проходите. Отдав дань уважения возрасту, я помог Эдею освободиться от пальто и повесил его на вешалку. А Хайдекеру предоставил управляться со своим Честерфилдом самостоятельно. Теперь мне надо было попасть в кабинет. Если бы я прошел туда через дверь, соединяющую его с гостиной, эти двое услышали бы голос Джета. В таком случае, как бы он мог довериться предусмотрительности Вульфа, если я сам проявил бы такую неосмотрительность? Так что я пошел в обход через коридор. Войдя в кабинет, я направился к письменному столу, взял блокнот, вырвал из него листок и написал на нем «Эдей и Хайдекер», после чего вручил этот листок шефу. Тот взглянул на меня, затем на Джета и сказал: «Мы зашли в тупик. Вы отказываетесь отвечать на мои вопросы, пока я не ознакомлю вас с текстом заявления. Я же делать этого не хочу. Сейчас ко мне пришли мистер Эдей и мистер Хайдекер. Вы останетесь или уйдете?» «Эдей?» Джет привстал. «Хайдекер здесь?» «Да, сэр. Они пришли неожиданно, без приглашения. Если хотите, я дам вам возможность уйти отсюда незамеченным». Джет явно хотел лишь одного – увидеть заявление. Ни уходить, ни оставаться он не желал. Когда стало ясно, что он не может решить, что делать, Вульф принял это решение за него. Он кивнул мне, я отпер дверь в соседнюю комнату и пригласил посетителей в кабинет. После этого я отошел в сторону, чтобы понаблюдать, насколько они будут удивлены присутствием Джетта, как будут представляться Вульфу, что отразится в их глазах. Я никогда не отвергал мысль о том, что если вы находитесь в комнате с тремя людьми, один из которых совершил убийство, особенно если оно произошло в этой самой комнате всего 18 часов назад, тщательное наблюдение может принести некоторую пользу. Знаю по опыту, что теоретически моя идея немного стоит. Вероятность ошибки не меньше, чем вероятность прямого попадания. Но я всегда считал, что в этой идее что-то есть. До сих пор так считаю. Она так втемяшилась мне в голову, что я даже не пошел к своему письменному столу, пока Джет не откинулся на спинку обтянутого красной кожей кресла, а его компаньоны не заняли два желтых кресла напротив Вульфа. Хайдекер, широкоплечий здоровяк, заговорил. «Мы пришли», — объявил он, глядя на Джета, — «чтобы получить некоторые разъяснения. Думаю, вы явились сюда с той же целью, Грег. Если, конечно, вы не выудили больше, чем мы, у окружного прокурора». «Да я-то почти ничего и не выудил», — ответил Джет. «Я даже не сумел увидеться с Хоуи, моим бывшим одноклассником. Эти люди в прокуратуре не отвечают на вопросы, а сами их задают. На многие я так и не ответил, да они и не должны были их задавать, насчет наших судебных дел и клиентов. Конечно, я ответил на более или менее уместные вопросы о моих отношениях с Бертой Аарон, о том, где я был и что делал вчера днем. и о том, где были и что делали остальные. В особенности о том, не говорил ли кто-нибудь длительное время с Бертой и не ушел ли кто-нибудь из конторы вместе с нею или вслед за ней. Они явно думают, что ее убил кто-то из наших сотрудников. Правда, почему они так в этом уверены, не говорят. Мне, по крайней мере, не сказали. Мне тоже сказал Эдей, маленький, худенький человечек, который и должен был, на мой взгляд, говорить таким жидким тенорком. «Да и мне не сказали», — подтвердил Хайдекер. «А что вы узнали от Вульфа?» «А почти ничего». «Я ведь только недавно сюда пришел», — ответил Джет и взглянул на моего шефа. Тот прочистил глотку и заговорил. «Полагаю, вы, джентльмены, явились сюда с той же целью, что и мистер Джет. Он просил поделиться с ним любыми сведениями, которые могли бы пролить свет на это дело, особенно на причину того, что мисс Аарон обратилась ко мне за помощью». «Он предполагает, что...» Тут его перебил Хайдекер. «Вот-вот, в этом-то и дело. Зачем она сюда приходила?» «Будьте любезны, дайте мне договорить. Так вот, мистер Джет предполагает, исходя из особенностей этого дела, что ее убили потому, что увидели здесь, чтобы предотвратить разоблачение, которое она собиралась сделать. Это самое правдоподобное объяснение». Окружной прокурор и полицейские, очевидно, не утаили от вас всех подробностей. Говорили они вам, что мисс Аарон так и не удалось повидаться со мной? Нет, ответил Эдей, мне они этого не сказали. Мне тоже, отозвался Хайдекер. Тогда скажу я. Она пришла сюда, не договорившись заранее о встрече. Мистер Гудвин впустил ее. Она передала через него, что просит меня встретиться с нею по одному щекотливому делу. Я в это время был занят наверху, и мистер Гудвин поднялся туда, чтобы сообщить мне о визите этой женщины. Мы стали обсуждать кое-какие детали, а когда через некоторое время спустились, здесь лежал ее труп. Шеф показал рукой на пол перед ногами Хайдекера и уточнил: «Вот здесь». Так что ей не удалось сообщить мне, зачем она пришла, ведь живой я ее не видел. Тогда непонятно вот что, заявил Эдей, пользовавшийся славой генератора идей. Если бы она действительно ничего вам не сказала, вы не смогли бы ничего сообщить окружному прокурору и полицейским. Но если они не знают, зачем она сюда приходила, почему же у них такая уверенность, что ее убил кто-то из наших сотрудников? Не исключено, конечно, что они могли получить такую информацию от кого-то еще, но практически просто не успели бы. Беседу со мной они начали в 7 утра, и по их вопросам я понял, что они не просто подозревают то, о чем я вам говорил, а уверены, что так оно и есть. «По-моему, они действительно в этом уверены», — подтвердил Хайдекер. «Мистер Гудвин, вы ведь впустили мисс Аарон сюда», — начал этот признанный мастер допроса. «Она пришла сюда?» «Да», — ответил я, в последний момент опустив слово «сэр». «Мы ведь все-таки были не в суде». «Поблизости никого не было, я имею в виду на улице». «Нет, конечно, вечером там уже темно, ведь было 6:20, и в этот день, 5 января, солнце садится в 4:46. Выпалил я и подумал, черт возьми, ловушку он мне ставит, что ли?» «Вы проводили посетительницу в эту комнату?» «Да». «А входную дверь случайно не оставили открытой?» «Нет». «Вы в этом уверены?» «Если у меня что-то входит в привычку, я делаю это автоматически, в том числе закрываю дверь и проверяю, хорошо ли я ее запер». «Автоматизм – вещь опасная, мистер Гудвин. Иногда она нас подводит». «Когда вы привели мисс Аарон сюда, вы сели?» «Да». «Где именно?» «Там, где сижу сейчас». «А она?» «Примерно там же, где сидите вы. Кресло тогда стояло на метр ближе ко мне». «Что она вам сказала?» «Что хочет посоветоваться с Ниром Вульфом по одному неотложному делу». «Хотя нет, это она сказала в дверях. А потом добавила, что дело щекотливое, и его надо хранить в тайне». «Она так и сказала? Дело?» «Именно так». «А что-нибудь еще сказала?» «Что ее зовут Берта Аарон, и работает она личным секретарем мистера Ламонта Отиса, старшего компаньона фирмы Отис, Эдей, Хайдекер и Джет». «Еще что-нибудь говорила?» «Я, разумеется, отдавал себе отчет, что рано или поздно соврать мне придется, и решил, что сейчас самое время». «Нет, больше ничего», — заявил я. Совсем ничего. Совсем. Вы доверенное лицо Нира Вульфа, его помощник. Он был занят каким-то другим делом. Неужели вы надеетесь убедить меня, что не заставили посетительницу сообщить вам, какого рода у нее дело, прежде чем подняться к мистеру Вульфу? Тут зазвонил телефон. Я ответил Хайдекеру. Нет, не надеюсь, если вы как следует не вникнете в ситуацию. После этого я повернулся на вращающемся сиденье кресла, поднял трубку и сказал: «Кабинет Нира Вульфа, у телефона Арчи Гудвин». Донесшийся до меня голос я узнал сразу. «Мистер Гудвин, говорит Рита Сорилл, я решила...» «Подождите минутку, не вешайте трубку», — прервал я ее. Прижав ладонь к микрофону, я сказал шефу: «Звонит женщина, которой я передал от вас карточку. Та самая, которая назвала меня привлекательным мужчиной». Вульф снял трубку параллельного аппарата и прижал ее к уху. Тогда я отнял ладонь и сказал в микрофон: «Все в порядке. Так что же вы решили?» «Надумала сказать вам то, что вы выпытывали у меня сегодня утром. Мне пришло в голову, что вы очень умно поступили, не упомянув надписи на карточке. Хотя тут и была собака зарыта. Не надеялись же вы, что я поверю, будто вы написали все это просто так, чтобы меня удивить. Вы очень умно поступили, слишком умно для меня. Но думаю, раз вы и так все знаете, я могу признаться, на прошлой неделе я действительно была с одним человеком в кафе. Какой, кстати, это был день? Понедельник. Да, верно. И вы хотите знать, кто был этот человек, так ведь? Это могло бы помочь делу. Я очень хочу вам помочь. Вы очень обаятельный мужчина. Так вот, того человека звали Грегори Джетт. Премного благодарен, раз уж вы хотите нам помочь». Тут она положила трубку. Глава 6. Я сделал то же самое и повернулся к Вульфу. Тот бросил трубку и воскликнул: «Чертова кукла!» «Вот именно, сэр. Похоже, она ждала, что мы будем ее долго обхаживать. А может, так и надо было действовать. Может быть, сэр. Или сразу ее застрелить». Не очень приятная альтернатива. Вульф встал и обратился к посетителям. «Джентльмены, вынужден просить у вас прощения. Арчи, выйдем на минутку». Он первым проследовал в коридор, я за ним. Повернув налево, он резко толкнул кухонную дверь. Нашему взору предстал Фриц, стоявший у большого стола и резво орудовавший ножом, нарезая огурец. Дверь за ним захлопнулась. Вульф повернулся ко мне лицом. «Так, ну, ты ее видел, говорил с ней, так что более или менее ее знаешь. Что скажешь?» «Придется говорить наугад. Все равно, что монетку подбрасывать. Вы же видели Джетта и говорили с ним. Может, она просто хотела выяснить, знаем ли мы уже, кто был с ней в кафе. Если так, она могла указать нам нужного человека, а могла и специально назвать другого. А может, она просто решила выдать Джетта, не сомневаясь, что он убийца. Либо из абстрактной любви к справедливости, либо в страхе, что Джетт расколется и для нее запахнет жареным. Последнее более правдоподобно. Если же убийца не Джетт, а Эдей или Хайдекер, она просто дурит нам голову. Кто знает, вдруг у нее зуб на Джетта после того разговора год назад. Даже если ее уловка не поможет, и мы выясним, кто виновен, Эдей или Хайдекер, что ж, в конце концов, признание по телефону – это не показание под присягой в суде. Она потом может отказаться от своих слов. Еще она могла бы… Ладно, хватит. Ты можешь предложить что-нибудь новое?» «Нет, сэр. Говорил я вам, что она та еще штучка». Шеф то ли хмыкнул, то ли хрюкнул и потянулся за кусочком огурца. Тщательно его прожевав, а затем проглотив, он спросил Фрица: «Какой сорт? Эбенезер?» «Нет, элита», — ответил повар. Вульф повернулся ко мне. «В любом случае, она вскрыла нарыв. Даже если она просто пытается нам спутать карты, мы не можем позволить игнорировать очевидность того, что она недавно связалась со своим сообщником, кто бы он ни был, или собирается вскоре это сделать. Если он сам ей не звонил, у нее вряд ли это получится. Все трое с самого утра сидели у окружного прокурора». Шеф кивнул. «Тогда мы сами все им скажем. Вам придется отречься от своих слов». «Придется, так придется. Мы что-нибудь от этого выиграем?» «Думаю, что нет. Сперва скажем главное, потом посмотрим, что выйдет». Он открыл дверь, и мы вышли в коридор и услышали доносившийся из кабинета голос, жидкий тенорок Эдея. Но как только мы вошли, воцарилась тишина. Когда я проходил мимо Хайдекера, он вдруг вытянул вперед ногу, надеюсь, не для того, чтобы дать мне подножку, а просто пытаясь расположиться удобнее в кресле. Вульф уселся и заговорил. «Джентльмены, мы с мистером Гудвином решили, что вы заслуживаете доверия, так что будем говорить откровенно. Мне совсем недавно звонила миссис Соррелл. То, что она сказала, склонило нас к мнению...» «Вы сказали, миссис Соррелл?» – перебил его Хайдеккер. И он, и Эдей вытаращили глаза. Джет, похоже, таращить глаза не умел. «Да вы не ослышались. Арчи, продолжайте». Я устремил взгляд на Хайдекера. «Если бы она позвонила на 20 секунд раньше», – заявил я ему, – «мне не пришлось бы отягчать душу враньем. Я действительно настоял на том, чтобы Берта Аарон рассказала мне, затем сюда пришла. И она рассказала. По ее словам, она случайно увидела одного из вас троих во время тайного свидания с миссис Соррелл, возбудившей в суде дело против своего мужа, клиента вашей фирмы. Еще она сказала, что всю неделю это не выходило у нее из головы, и в тот самый день, понедельник, то есть вчера, она около полудня сказала этому человеку, что застала его с миссис Соррелл, и попросила объяснить, что это значит. Он ничего объяснить не смог, и она поняла, что он предатель. Мистеру Отису она рассказать обо всем этом побоялась, зная, что у него слабое сердце и малейшее волнение может его погубить. Другим двум компаньонам она тоже ничего не говорила, опасаясь, что они тоже участвуют в сговоре. С этим она и пришла к Ниро Вульфу. Как оказалось, насчет Джета я ошибался, потому что он тоже вытаращил глаза. Однако ему первому удалось обрести дар речи. «Не может быть!» – воскликнул он. «Не верю!» «Я тоже!» – отозвался Хайдекер. «И я!» – пискнул тенорком Эдей. «Вы хотите убедить нас, что мисс Аарон пришла к постороннему человеку с историей, которая могла бы повредить репутации нашей фирмы, если бы вышла наружу?» – пустился в риторику Хайдекер. Вульф прореагировал быстро. «Ну вот что, хватит с меня ваших вопросов, мистер Хайдекер. До сих пор я это терпел, но теперь довольно. Мы с вами не в суде. Здесь вопросы буду задавать я. Что же до искренности мистера Гудвина, он написал заявление в полицию, в котором изложил все известные ему факты. Не такой же он осел, чтобы писать о том, чего не было. К тому же, в полицию?» – взвизгнул Эдей. «О, Господи!» «Совершенно неправдоподобно», – заявил Джет. Но шеф, не обращая на них никакого внимания, продолжал. «К тому же я дал прочесть мистеру Отису копию этого заявления, когда он приходил ко мне прошлой ночью. Он согласился не разглашать его содержание до завтрашнего утра, если точнее, до 10 утра, чтобы дать мне время спланировать свои действия, основываясь на том совершенно очевидном предположении, что мисс Аарон убил тот, кого она обвинила в предательстве. Кстати, того же мнения придерживается и полиция. Они, очевидно, предпочли утаить содержание этого заявления. Я бы сделал то же, если бы не изменились обстоятельства. Дело в том, что миссис Соррелл назвала имя человека, с которым тогда беседовала. Только что по телефону. Это один из вас». «Бред какой-то», – завизжал Эдей. «Кошмар!» Хайдекер прошипел. «Вы смеете утверждать?» Вульф положил пухлую ладонь на стол и перебил адвоката. «Нет, мистер Хайдекер, никаких вопросов. Я сам выберу факты, с которыми сочту нужным вас ознакомить. Ничего я не утверждаю, просто рассказываю, что произошло. Раньше мне не заблагорассудилось сообщить вам, что мисс Аарон не назвала имя того, кого застала с мисс Соррелл. Сейчас эта последняя назвала его имя. Но я не уверен, что она сказала правду. Мистер Гудвин виделся с ней сегодня утром и утверждает, что это весьма изворотливая особа. Не скажу вам, кого она назвала, иначе этот человек будет испытывать на себе невыносимое психологическое давление. Надо признать, подобное давление в этот момент испытывали на себе все. Взгляды, которыми обменивались компаньоны, нельзя было назвать дружескими и даже приязненными. Но моя задумка не удалась. Двое из них действительно подозревали остальных, третий же делал вид, что подозревает. Но чтобы на глазок определить, кто же это, нужен был более наблюдательный человек, чем я, и даже чем Вульф, который, прищурив веки так, что между ними остались лишь узкие щелки, изучал лицо юриста. Затем шеф заговорил снова. «Совершенно очевидно, что один из вас последовал за мисс Аарон, когда та вчера вышла из конторы после разговора с этим человеком. Когда на глазах этого человека, одного из вас, вошла в мой дом, беспокойство его стало невыносимым. Он увидел поблизости телефон-автомат и позвонил сюда. Мистера Гудвина не было на месте, и мисс Аарон сняла трубку. После разговора с этим человеком, с одним из вас, она согласилась его впустить. Если вы можете...» «То, что она оказалась одна, чистая случайность», — возразил Эдей. «Да, ничего не скажешь. Генератор идей». «Но вот опять», — проворчал Вульф. «Я не только не отвечаю на вопросы, мистер Эдей, но и не обсуждаю досужие замечания. У вас же отточенный ум юриста. Неужели вы не понимаете, как все это вышло? Я снова повторяю для одного из вас. Если ваши показания о том, где вы были и что делали в момент убийства, окажутся ложными, вы сядете в тюрьму. Каждое ваше слово, и не только ваше, но и всех ваших сослуживцев, будет проверяться целой армией людей, хорошо умеющих это делать. Но поскольку полиция хранит в тайне содержание заявления мистера Гудвина, сомневаюсь, что они задавали вам вопрос относительно другого дня. Я имею в виду понедельник. Не этот, а прошлый, за неделю до убийства. Спрашивали они вас, что вы делали в тот день?» «А зачем?» – полюбопытствовал Джет. «Затем, что именно в тот день мисс Аарон застала одного из вас, миссис Сорел. Если они не спрашивали, этот вопрос задам вам сегодня я. Но прежде хочу сообщить вам, о чем я вчера ночью договорился с мистером Отисом. В обмен на кое-какую информацию я согласился при расследовании этого убийства стараться, насколько это возможно, чтобы не пострадала репутация вашей фирмы. Я буду верен нашему с ним уговору в отношении двоих из вас. Так что чем раньше мы с этим покончим, тем лучше. Мистер Джет, начнем с вас. Как вы провели вечер 31 декабря с 6 часов до полуночи?» Глаза Джета, глубоко посаженные, на сей раз не показались мне задумчивыми. Он не сводил взгляда с Вульфа с той минуты, когда я отказался от своих слов, и мы выложили им все на чистоту. Ни один мускул на его лице, однако, не дрогнул. «Если все это правда, если все было так, как вы сказали, в том числе я имею в виду и звонок миссис Сорел, тогда ущерб фирме уже нанесен, и вы ничего не сможете сделать, чтобы свести его к минимуму. Да и никому это не под силу. Могу все же попробовать. Даже собираюсь этим заняться. Как конкретно? Устраняя все осложнения, которые будут возникать по ходу дела». Тут вдруг в разговор вмешался Хайдекер. «Вы говорите, что мистер Отис знает все. Он что, был здесь вчера ночью?» «Я уже сказал, что был. Вы же, надеюсь, не глухой, а я, к вашему сведению, не попугай. Итак, мистер Джет, что вы скажете насчет вечера 31 декабря?» «Я был в театре». «С кем?» «С мисс Пейдж». «В каком театре?» «В Дрю театр. Пьеса называлась «Навык мастера ставит». Мы с мисс Пейдж вышли из конторы вместе. Было уже почти 6 вечера. Пообедали мы у Рустермана. Расстались с нею в этот день мы лишь незадолго до полуночи». «Благодарю вас. Теперь вы, мистер Эдей». «Ну, это был предновогодний день», — отозвался тот. «Я вернулся домой около 6, пообедал и затем весь вечер сидел дома». «Вы были один?» «Нет, мой сын с женой и двое их детей, моих внуков, проводили рождественские каникулы с нами. Сын с женой пошли в оперу, а с ними моя жена и дочь. Я остался дома с детьми». «Сколько лет вашим внукам?» «Одному 2, другому 4. Где вы живете?» «В большом доме на углу парка Веню и 69-й улицы. У меня там квартира». В тот вечер вы выходили из дома? Нет, спасибо. И, наконец, вы, мистер Хайдекер. Я был в Манхэттенском шахматном клубе. Там шел турнир. Бобби Фишер выиграл отложенную партию у Айнштейна на 58-м ходу. Ларри Эванс свел в ничью встречу с Кальми, а Решевский с Меднисом. А где этот шахматный клуб? На 64-й Западной улице. Игра началась в 6 часов? Конечно, нет. Я весь день просидел в суде, к тому же у меня были дела в конторе. Мы с секретаршей перекусили прямо за рабочим столом, съели по паре бутербродов. Во сколько вы ушли из конторы? Около 8 вечера. Моя секретарша может ответить на ваш вопрос точнее. А когда пришли в шахматный клуб? Минут через 15-20 после того, как вышел из конторы. Хайдекер вдруг встал. «Все это нелепость какая-то», — заявил он. «Может, вы и правильно действуете, Вульф? Пока я не понимаю. Если так, помоги нам, Боже!» Он повернулся к компаньонам. «Я намереваюсь поговорить с Отисом. Вы идете, Фрэнк?» Да, генератор идей тоже собирался уходить. Судя по выражению лица, он совершенно пал духом. Шаркнув ногами по полу, он покачал головой, словно прощаясь с последней надеждой. Затем тяжело встал. Своего 11-процентного компаньона они не пригласили присоединиться к ним, и у него явно не было такого намерения. Но когда я снимал пальто Эдея с вешалки, в коридоре появился и Джет. Когда же я открыл входную дверь, он вышел первым. Я стоял на пороге, вдыхая морозный воздух, и наблюдая, как эта троица вышагивает по 9-й авеню бок о бок, словно растянув единый фронт защиты, законности и порядка, оплотом которых должны были считать каждого из этих людей, ничего не подозревавшие, прохожие. Когда я вернулся в кабинет, Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Не успел я подойти к своему письменному столу, как зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал голос Сола Пензера, доложившего, что миссис Соррелл не показывалась. Я велел ему не класть трубку, повернулся к шефу и передал ему то, что только что услышал. А затем спросил, не стоит ли поручить Солу, сотоварищи, проверить алиби всех троих компаньонов. «Фу!» – скривился, услышав это Вульф, после чего я велел Солу продолжать наблюдение. «Я боялся», – сказал я шефу, повернувшись на вращающемся сиденье. «Вдруг от безнадежности вы решитесь все-таки проверить их алиби. Самое интересное, что существует несколько способов расследования. Все зависит от того, кто берется за дело. И если это высококлассный сыщик, ну, скажем, вроде меня, все, на что он способен, это чисто сыскная работа. Такой человек скорее откажется от обеда, чем упустит случай проверить чье-нибудь алиби. Когда спрашиваешь подозреваемого, где он был в 11 минут 9 и записываешь его ответ в блокнот, после этого порой приходится износить пару ботинок в поисках какого-нибудь субъекта, который сказал бы, что в это время тот человек был где-то в другом месте. Но совсем другое дело, если за расследование берется гений. Какой уж там к черту алиби? Такой детектив спрашивает подозреваемого, где тот был, лишь для того, чтобы поддержать разговор в ожидании, пока какие-нибудь улики сами не выплывут на свет Божий. Этот гений даже не слушает. «Глупости», – проворчал Вольф. «Нет у них никакого алиби». Я кивнул. «Угу. Вы все-таки не слушали?» «Да слушал я, слушал. От такого алиби, как у них, никакого толку. Один якобы вертелся вокруг невесты, другой глазел на шахматистов, третий сидел дома чуть ли не с грудными детьми, которые к тому же спали. Я задавал им эти вопросы, надеясь исключить кого-нибудь одного или даже двоих из круга подозреваемых. Но не тут-то было. Пока что все трое на подозрении в равной мере. Тогда нам может помочь лишь ваш гений. Если, конечно, вам не придет в голову мысль передать через меня еще одно послание миссис Соррелл. Я бы с удовольствием за это взялся. Мне нравится, как она произносит слово «очень». «Не сомневаюсь. А вы сможете еще что-нибудь из нее выжать?» «Могу попробовать. Вдруг ей придет в голову что-нибудь еще. Например, написать заявление в полицию или стать вашей клиенткой. В таком случае могу доставить ее сюда и вам самому представится случай попробовать раскусить этот орешек. Кстати, у этой дамы очаровательные ресницы. Вульф проворчал. А что, не исключено, что так и выйдет. Подумаем об этом после ленча. Кто знает, может, после того, как эта троица переговорит с мистером Отисом, что скажете, Фриц? Ленч ждет вас, сэр. Глава 7. Мне никогда не приходилось заниматься такой черновой работой, как проверка алиби, но в этот раз чуть было не пришлось. В последний момент этому помешал инспектор Кремер. Поскольку шеф не в состоянии во время трапезы шевелить одновременно мозгами и языком, делом мы за столом не занимались. А обсуждение хода расследования такого преступления, как убийство, для нас серьезное дело. Пусть даже никто в данном случае не нанял нас защищать его интересы, и гонорара ожидать было не от кого. Когда же мы вернулись в кабинет, Вульф развалился в своем любимом кресле и принялся размышлять, каким бы делом меня занять. Вся беда была в том, что перед нами стояла слишком простая задача. Мы знали, что убийство совершил один из трех компаньонов. Знали и когда он это сделал. Не знали лишь одного, кто из них убийца. Ну, прямо хоть выстроив их в ряд и пусти в ход детскую считалочку. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Нам был ясен даже мотив убийства. Миссис Сорел подцепила на крючок одного из компаньонов, либо пообещав ему изрядный куш из ожидаемых ею 30 миллионов, либо предложив в качестве награды собственную благосклонность. По какому бы пути ни пошло наше расследование, на каждом уже копошились полисмены. Ну, разве что они не взялись за мисс Сорел. Но у меня даже не было никакой зацепки, чтобы идти к ней снова. В подобной ситуации мне не помешала бы изрядная толика гениальности, раз уж главный наш гений пролентяйничал весь день. Сидя рядом с ним после ленча, я явно вызывал у него раздражение, иначе он не рыкнул бы, что пора, дескать, заняться делом и все-таки проверить алиби компаньонов. «С превеликим удовольствием!» — отозвался я и направился в коридор. Но я не успел надеть пальто и шляпу, как вдруг вижу, на крыльце стоят гости. Незваные, но нельзя сказать, что незнакомые. Как только Кремер нажал кнопку звонка, я открыл дверь и спросил его: «А вы договаривались о встрече с мистером Вульфом?» «У меня в кармане ордер на ваше принудительное задержание в качестве свидетеля», — заявил инспектор. «Есть и второй на имя Вульфа. Я ведь вас предупреждал». Его слова можно было понимать двояко. Не исключено, что он не собирался без крайней необходимости извлекать из кармана свою мину замедленного действия. Если бы он действительно намеревался нас сцапать, то послал бы сюда пару дюжих полисменов, а не пришел бы сам в сопровождении одного лишь сержанта Перли Стеббинса. А может, Кремер решил преподать нам с шефом урок. Очень уж удобный представился для этого случай. Пара нелестных для инспектора замечаний могла вывести его из себя до такой степени, что он не поленился выписать, а затем и подписать у начальства эти ордера. Кто знает, вдруг он надеялся, что несколько часов, а то и ночь в следственном изоляторе отучат Вульфа оставлять на столе галстуки. Однако раздумывать обо всем этом было некогда. Войти в кабинет следом за посетителями было бы, с моей стороны, тактической ошибкой, поэтому я повернулся и поспешил их опередить. Когда жемчужинка с грохотом захлопнул за собой входную дверь, я уже докладывал шефу: «К нам Кремер и Стеббинс с ордерами. Инспектор пришел за вами, сержант за мной. Большая честь для нас». Вульф уставился на меня, а когда посетители вошли, точно так же посмотрел на них. «Я ведь предупреждал вас вчера вечером», — начал инспектор, вешая пальто на спинку кресла и присаживаясь. «Чепуха», — фыркнул шеф. Кремер достал из кармана бумаги. «Я пущу их в ход лишь при крайней необходимости», — объявил он. «Прекрасно знаю, что в этом случае произойдет. Вы с Гудвином откажетесь отвечать на вопросы, а потом освободитесь под залог, как только у Паркера дойдут до этого руки. Но то, что вы сделали, я записал на ваш счет, и счет этот еще не закрыт. Одно дело быть привлеченным в качестве свидетеля, но совершенно другое — сознательно препятствовать отправлению правосудия. Мы ведь утаили в интересах следствия содержание ваших с Гудвином показаний. Вы это прекрасно знали, и все же не сочли нужным держать язык за зубами. Да еще кому все выболтали? Трем подозреваемым в убийстве. Фрэнк Эдей подтвердил, что получил эти сведения от вас, Он разговаривал по телефону с помощником окружного прокурора. «Опять этот генератор идей! Вот болван!» — высказался Вульф. «Да. А вы-то надеялись, что они будут молчать?» «Вовсе нет. Я не брал с них обещаний на этот счет. Да они и сами их не давали. Однако я сказал им без обиняков, что если доберусь до убийцы раньше вас, то по возможности попытаюсь спасти репутацию этой адвокатской фирмы. Если Эдей сделал то, что он сделал, по простоте душевной, значит, он не понимает, что в его интересах не мешать моему расследованию. Если же он поступил так с умыслом, дело дрянь. Кто ваш клиент? Отис? На сей раз у меня нет никакого клиента. Я добиваюсь, чтобы человек, подорвавший мою веру в себя, получил по заслугам. Ваши угрозы засадить меня в тюрьму за помехи правосудию, в сущности, чистой воды ребячества. Я ведь не сую нос в дело, которое меня не касается. Теперь мне уже не избежать того, что мой собственный галстук будет фигурировать в суде в качестве вещественного доказательства. Меня могут даже совсем опозорить, вызов для его опознания. Удовлетворен я буду лишь тогда, когда найду негодяя, который этим галстуком воспользовался. Сообщив мистеру Отису и его компаньонам то, о чем мисс Аарон рассказывала моему помощнику, и предупредив их о грозящих фирме неприятностях, я действовал в своих личных интересах и при этом не нарушил никаких законов. Вы же прекрасно знали, что мы держим эти сведения в тайне. Плечи Вульфа поднялись ровно на 1/8 дюйма. Я не обязан склоняться в почтительном поклоне перед вашей тактикой ведения дела. Этого не требуют ни законы, ни обычаи. Мы с вами не юристы. Спросите окружного прокурора, захочет ли он выдвинуть против меня обвинение. У вас есть ордер на задержание меня в качестве свидетеля. Да, и второй такой же на имя Гудвина. Но вы не пускаете их в ход по той причине, о которой вы говорили. И только потрясаете вашим оружием. А вообще, к чему, собственно, вы клоните? Что вам нужно? Мне нужна правда, заявил Кремер. Пхе, фыркнул шеф. Инспектор кивнул. Вот именно, пхе. Если я приму на веру заявление Гудвина в том виде, как оно есть, если он потом ничего не прибавит и не убавит, тогда выходит, что один из этой троицы, Эдей Хайдекер или Джет, убил Берту Аарон. Тогда мне не придется больше возиться с этим делом. Так ведь? Да. Но если гудвиновское заявление примут на веру присяжные, получится так, что никого из этих троих невозможно будет изобличить. Берта Аарон вошла в дом 6:20. Гудвин разговаривал с нею до 6:39, после чего поднялся к вам в оранжерею. В 7:10 он вернулся и обнаружил в кабинете труп. Так, отлично. Теперь об этих троих. Если кто-то из них и беседовал спокойно вчера днем, а затем последовал за нею, когда она ушла из конторы, мы это не в состоянии будем доказать. Во всяком случае, пока нам это не удалось. И я очень сомневаюсь, что в конце концов удастся. У каждого из компаньонов личный кабинет, секретарши их сидят в совершенно других комнатах, не смежных с этими. Мы, само собой, до сих пор пытаемся выяснить, куда эти трое ходили в течение дня и с кем разговаривали по телефону. Получается вот что. Перли, дай-ка бумагу. У компаньонов в тот день было совещание по какому-то судебному делу. Не по делу Сорелла. Назначено оно было на 6:30. Они должны были собраться в кабинете Фрэнка Эдея. Когда Джет за пару минут до назначенного срока появился в этой комнате, сам Эдей уже был на месте. Хайдекер опоздал и появился лишь 6:45. Он сказал, что выходил из конторы по делу, которое заняло у него больше времени, чем он рассчитывал. После этого все трое просидели в кабинете, обсуждая подробности дела до 6:35. Итак, если даже исключить Джета и Эдея и сосредоточить внимание на Хайдекере, что нам это даст? Гудвин говорит, что вышел из кабинета в 6:39, оставив там посетительницу целой и невредимой. Хайдекер же через 6 минут после этого был уже на совещании. Не мог же он за это время успеть поговорить с ней по телефону, прийти сюда, убить ее и вернуться в свою контору, расположенную более чем в миле от вашего дома. Это совершенно невероятно, не стоит даже обсуждать. Никто из компаньонов не мог убить ее и после совещания. Тут мне не надо уже основываться на показаниях Гудвина. У меня самого зафиксировано в блокноте, что он звонил мне в 31 минуту 7-го. А конференция, если помните, закончилась лишь без 25:07. Ну, как вам все это нравится?» Вульф бросил на него недовольный взгляд. «Совсем не нравится. Что за дело было у Хайдекера?» «Он ходил в театр за билетами. Обошел целых 3 театра. Вам может показаться, что такой состоятельный человек, как он, должен доставать билеты через агентство. Но он, похоже, действительно был в этих театрах. Во всяком случае, он верно назвал шедшие там спектакли. Мы проверили. Хотя в билетных кассах его не запомнили». «А что, Эдей и Джет совсем не покидали контору между 16:30 и 17:30?» «Неизвестно. Они заявляют, что никуда не отлучались, никто их слов вроде бы не опровергает, но вопрос остается открытым. Но какое это имеет значение, раз Хайдекера в конторе точно не было?» «Особого значения не имеет. И, конечно, не выдерживает никакой критики предположение, что один из этой троицы нанял головореза, чтобы убить ту женщину». «Разумеется. Наемный убийца нашел бы лучшее место, чем ваш кабинет, и более подходящее орудие, чем ваш галстук. Нет, это чушь. Остается выбрать одну из трех возможностей. Первая, инспектор загнул палец, заключается в том, что все три компаньона лгут. Возможно, совещание начиналось не в 17:30, а может, Хайдекер пришел позже, чем без 17:45. Вторая возможность. Кремер загнул еще один палец. Предполагает, что Берта Аарон, сказав, что один из руководителей фирмы имела в виду не одного из компаньонов, а кого-нибудь из работающих в фирме адвокатов. Их 19. Ну, если Гудвин в своем заявлении привел ее рассказ дословно, то эта гипотеза более чем сомнительна. И, наконец, третья возможность. Был загнут третий палец. Она заключается в том, что гудвиновское заявление чистой воды обман. Берта Аарон вовсе не сказала руководитель фирмы. Одному Богу известно, что она сказала. Вообще, все, что нам известно об этом деле, может оказаться ложью. И я допускаю, что мы так больше ничего и не узнаем. Берта Аарон мертва, и как бы впоследствии не обернулось дело, Гудвин потом заявит, что слышал от нее то, что будет ему в это время выгодно. Такие вот три возможности. Выбирайте, какая вам больше по вкусу. Шеф хмыкнул. Последнюю я отвергаю начисто. Если полагать, что мистер Гудвин способен на такой чудовищный обман, то меня неминуемо надо считать соучастником, ведь он доложил мне о разговоре с мисс Аарон, когда она была еще жива, и как раз когда ее убивали. Второе предположение тоже кажется мне неверным. Вы ведь знаете, вчера ночью я говорил с мистером Отисом. Он выразил уверенность в том, что она употребила слова «один из руководителей фирмы» в буквальном смысле. «Послушайте, Вольф», — сказал инспектор, сидевший до того, положил ногу на ногу, а теперь изменивший позу. «Признайте же, наконец, что вы хотите стяжать славу, добравшись до убийцы раньше, чем мы». «Да никакую не славу. Просто хочу снова начать хоть немного себя уважать». «Да, я вас понимаю. Могу себе представить, что вы почувствовали, увидев на полу вашего кабинета женщину, задушенную вашим же галстуком. Знаю, как быстро вы соображаете, когда надо. Вам хватило бы 2 секунд, чтобы понять, показания Гудвина о его беседе с этой женщиной поверить невозможно. Вам пришло в голову вернуть себе самоуважение, самостоятельно поймав убийцу. Вам хватило 5 минут, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию и подсказать Гудвину, как лучше фальсифицировать показания, что мы 2 дня крутились, как белка в колесе, и все без толку. И сделано это было лишь для того, чтобы потешить ваше проклятое самомнение. Вы же не препятствуете отправлению правосудия, а наоборот, хотите предать убийцу нам в руки. Поэтому и делаете все это со спокойной совестью. Вспомните-ка свои фокусы, которые вы каждый раз передо мной демонстрируете. И скажите, положа руку на сердце, неужели вы не способны проделать то, о чем я вам сейчас говорил? Не способен. Ради своего, как вы выражаетесь, самомнения, не способен. Я этого и не делал. Позвольте мне заявить вам об этом со всей определенностью. Я уверен, что мистер Гудвин, поднявшись ко мне в оранжерею и докладывая о причинах визита мисс Аарон, был точен даже в мельчайших подробностях. Заявление, которое он написал по вашему требованию, полностью повторяется то, что он мне тогда рассказал. Так что ваше появление здесь с ордерами и высказанное вами недоверие способны лишь отнять время как у нас, так и у вас. Арчи, связывайтесь как с мистером Паркером. Телефон этого человека, нашего адвоката, я помнил наизусть, так что телефонную книгу открывать не пришлось. Я повернулся на вращающемся сиденье и набрал номер. Когда адвокат подошел к Вульфу, Вульф снял трубку параллельного аппарата. «Мистер Паркер, добрый день», – поздоровался он. «Тут у нас мистер Кремер размахивает ордерами на принудительное задержание». «Да, выписаны на меня и на мистера Гудвина». «Нет, в качестве свидетелей. Он может пустить их в ход, а может ими и не воспользоваться. Будьте добры, поручите секретарше набирать мой номер каждые 10 минут. Если Фриц скажет, что мы ушли с мистером Кремером, вы знаете, что делать». «Вот-вот, совершенно верно. Спасибо». Как только шеф повесил трубку, Кремер встал, окликнул Стеббинса, подхватил с кресла свое пальто и, тяжело ступая, направился к выходу. Сержант последовал за ним. Я вышел в коридор, чтобы убедиться, что оба посетителя удалились из нашего дома. Услышав грохот захлопнувшейся двери, я вернулся в кабинет. Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Пальцы его шевелились, губы тоже. Когда с шефом происходит нечто подобное, его лучше не отвлекать. Так что я пошел к своему столу и сел. То, что происходило с шефом, могло продолжаться от 2 минут до получаса. На сей раз он вышел из этого состояния через 2 с небольшим минуты. Открыв глаза, он сел прямо и проворчал. «Он что, сознательно не упомянул о 4-й возможности? Или она просто не пришла ему в голову?» «Почему бы и нет? Он зациклился на нас, но скоро он может догадаться». «А сами-то вы догадались?» «Конечно. При нынешнем положении вещей трудно не догадаться. Когда он, наконец, похватится, может статься, он все испортит. В таких делах он не мастак». Вульф кивнул. «Надо его опередить. Сможете вы заполучить сюда эту красотку?» «Попытаюсь. Я уже догадался, что у вас на уме. Могу попробовать пригласить ее по телефону. Если же это не сработает, придумаем какой-нибудь трюк с карточкой. Когда вам ее доставить? Сейчас?» «Нет. Мне нужно время, чтобы продумать план действий. Сколько сейчас времени?» «Мог бы, кстати, повернуть голову, чтобы взглянуть на стенные часы. 10:04. Договорись с нею на 6. Нам нужны и остальные, в том числе мистер Отис». Хотя телефон отеля «Черчилль» не так хорошо знаком мне, как номер нашего адвоката, я его все-таки вспомнил. Телефонистку отеля я попросил соединить меня с миссис Соррелл. После некоторой паузы до меня донесся хорошо знакомый голос. «Миссис Соррелл у телефона. Кто говорит?» «Это Арчи Гудвин. Я звоню из кабинета Нира Вульфа. Сейчас к нам заходил инспектор полиции. Он беседовал с мистером Вульфом и только что ушел. А перед этим здесь были 3 человека, которых вы хорошо знаете, миссис Соррелл. Это адвокаты Эдей, Хайдекер и Джет. В результате всплыли кое-какие интересные подробности, и мистер Вульф хотел бы обсудить их с вами перед тем, как принять план действий на будущее. Сегодня утром вы спрашивали, не согласится ли он представлять ваши интересы. Так что у вас будет возможность обговорить это непосредственно с ним. 6 вечера вас устроит? Адрес вы знаете». Последовало молчание. Затем она спросила, что за интересные подробности. «Мистер Вульф предпочитает сообщить вам о них лично. Не сомневаюсь, что они вам покажутся занятными». «А почему он не может сам прийти ко мне?» «Я ведь говорил вам, он никогда не покидает дом по делам службы». «Действительно, говорили. Приходите-ка лучше ко мне сами, прямо сейчас». «Я бы с удовольствием, но как-нибудь в другой раз. Мистер Вульф хочет обсудить все проблемы с вами лично». Снова молчание. Потом вопрос. «А полиция там будет?» «Конечно же нет». После паузы. «Вы сказали в 6? «Именно так. Отлично. Я приду». Я повесил трубку и, повернувшись к шефу, объявил. «Договорились». Она приглашала меня к себе, но с этим можно подождать. У вас осталось менее 3 часов, чтобы придумать шараду, которую вы перед ней разыграете. Кстати, 2 из них вы, очевидно, проведете в обществе орхидей. Чем пока заняться мне? «Приведите мистера Отиса», – буркнул Вульф. Глава 8. Уже тогда я сомневался, не сомневаюсь и сейчас, что оплата услуг Сола, Фреда и Ори в этом деле была лишней тратой денег. А поскольку расплачивается на сей раз не клиент, это были деньги самого Вульфа. Когда в 5 часов Сол позвонил в дверь, я мог бы сказать ему, что в сущности работа закончена. Я не утверждаю, что способен справиться одновременно с пятерыми, даже если среди них есть женщина и 75-летний старик. Но в данном случае трудно было предположить, что причины выйти из себя найдутся более чем у одного человека. А с ним я надеялся как-нибудь управиться. Но когда Сол вошел в дом, я, следуя инструкциям, вручил ему 60 зелененьких. Когда в 7:08 позвонил звонок, и я впустил в дом Риту Сорел, вокруг было тихо, как будто у нас никого не было. Я провел посетительницу в кабинет, представил ее Вульфу и повесил ее шубку, кажется, из белой норки, на спинку обтянутого красной кожей кресла. Никто, кроме Вульфа, на глаза ей не показывался. То, что она приветствовала шефа улыбкой и при этом опустила на мгновение свои длинные темные ресницы, еще не означало, что она удостаивает такой чести только важные персоны. Меня одарило в коридоре таким же знаком внимания. «Не привыкла я приходить к людям, которым захотелось меня видеть», — сказала она Вульфу. «Это для меня нечто новенькое. Может быть, поэтому я и пришла. Люблю новые ощущения. Мистер Гудвин сказал, что вы хотите со мной что-то обсудить». «Да, верно. Некоторые деликатные и очень личные моменты. А поскольку беседа будет тем более плодотворной, чем более откровенной и искренней она будет носить характер, мы с вами должны разговаривать с глазу на глаз. Будь любезен, Арчи, оставь нас, стенографировать на сей раз не надо». «А если миссис Сорел попросит меня?» – возразил было я, но шеф не дал мне договорить. «Нет, оставь нас, пожалуйста». Я вышел. Затворив за собой дверь, я дошел до конца коридора, повернул направо и открыл дверь гостиной. Когда я вошел, первой моей заботой было плотно закрыть дверь. Потом я огляделся. Все были в сборе. Ламонт Отис восседал в массивном кресле у окна, у того самого, через которое выбралась днем раньше мисс Пейдж. Сейчас она сидела по левую руку старика, по правую же расположился Эдит Джет, занявший стул, стоявший у самой стены в правом углу комнаты. На кушетке лицом ко мне сидел Хайдекер. С одной стороны от него занял позицию Фред Даркин, с другой – Ори Кеттер. Сол Пензер стоял посреди комнаты. Лица присутствующих обратились ко мне, и тут Эдей начал было что-то говорить, но я сразу его оборвал. «Если вы будете говорить, то ничего не услышите, и даже если вы сами не горите желанием ничего слышать, то другим этого очень хочется. Все, что вы желаете высказать, приберегите на потом. Мистер Вульф предупреждал вас, что динамик на стене этой комнаты соединен проводом с микрофоном в его кабинете, где он сейчас кое с кем беседует. С кем именно, я говорить не буду, вы и так поймете. Можно включать, Сол?» Сыщик обошел кушетку, щелкнул выключателем, и из динамика донесся голос Вульфа. «И рассказала о своем деле мистеру Гудвину, прежде чем он поднялся ко мне. Она заявила, что ровно неделю назад, в понедельник вечером, видела одного из руководителей своей фирмы в ресторанчике за тайной беседой с вами. Из этого она сделала вывод, что человек этот предал интересы своего клиента, в данном случае вашего супруга, и стал действовать в ваших интересах. По некоторым причинам, которые казались ей существенными, она не сказала об этом ни одному из компаньонов. А вот вчера днем она наконец решила сказать в глаза тому человеку о своих подозрениях и потребовать у него объяснений. Тот ничего объяснить не смог. В разговоре с Гудвином она отказалась назвать имя этого человека, пока не будет уверена, что я берусь за дело. Со мною поговорить ей так и не удалось. Мистер Гудвин, разумеется, поставил в известность обо всем этом полицию». Голос миссис Сорел. «Она так его и не назвала?» «Нет. Как я уже говорил вам, наша с вами беседа должна быть откровенной. Сегодня утром вы сказали мистеру Гудвину по телефону, что в прошлый понедельник беседовали за ленчем с Грегори Джетом. Я не настаиваю на том, чтобы считать это последним вашим словом, и допускаю, что вы просто пытались замутить воду. Вы же можете потом совершенно безнаказанно утверждать, что этого телефонного разговора не было». Джет встрепенулся и резко наклонился вперед в своем кресле-качалке. Но произведенный им шум не заглушил доносившийся из динамика голос, а я, дотронувшись до руки молодого адвоката, привел его в чувство. «А что, если я не откажусь от своих слов? Что, если я снова повторю, что это был Грегори Джет?» «Не советую этого делать. Если вы пытаетесь не только замутить воду, но и разжечь между людьми вражду, поищите лучше другое применение вашим усилиям. Это ведь был не мистер Джет, а мистер Хайдекер». Зажатый между Фредом и Ворри, Хайдекер при всем желании не смог бы даже пошевелиться. Единственный раздавшийся в комнате звук издал Ламон, Отис. Он дернулся в кресле, и из его горла исторгся сдавленный хрип. Энн Пейдж успокаивающе сжала его руку. Снова послышался голос миссис Соррелл. «Занятная беседа у нас с вами получается. Мистер Гудвин предупредил меня, что я услышу кое-что интересное, и действительно, так оно и вышло. Итак, я, значит, сидела в ресторане с мужчиной и даже не представляла себе, с кем именно. Но знаете, мистер Вульф?» «Нет, мадам, этот номер у вас не пройдет. И я вам сейчас постараюсь объяснить, почему. Раньше я предполагал, что один из трех компаньонов, Эдей, Хайдекер или Джет, убил Берту Аарон. Учитывая то, что она рассказала Гудвину, это можно назвать чем-то большим, чем просто предположением, скорее гипотезой. Но 3 часа назад мне пришлось ее опровергнуть. Я узнал, что все трое без 15:06 собрались на совещание в кабинете у мистера Эдей. Гудвин же оставил мисс Аарон одну и поднялся ко мне в 6:39, то есть всего за 6 минут до этого. Вероятность того, что все трое сговорились и намеренно лгут, показалась мне близкой к нулю, ведь остальные служащие фирмы могли бы легко разоблачить этот обман. Но хотя никто из них троих не убивал мисс Аарон, один из них, быть может, предопределил ее участь, умышленно или нет, не знаю. Из компаньонов лишь мистер Хайдекер, как стало известно, покинул контору примерно в то же время, что и мисс Аарон. Он заявил, что отлучался по личному делу, но за его передвижениями проследить было невозможно. Мое новое предположение, пока еще не гипотеза, заключается в том, что мистер Хайдекер проследил путь покойной до моего дома, увидел, что она вошла внутрь, зашел в ближайшую телефонную будку и позвонил вам, чтобы предупредить о том, что ваш с ним разговор может быть раскрыт, после чего помчался обратно в контору, без сомнения, в самом отвратительном настроении, и попал на совещание на 15 минут позже срока. На этот раз настала очередь Эдея нарушить тишину в комнате. Встав со стула, он подошел к кушетке и вперил взгляд в Хайдекера. Рядом стояли мы с Солом, но останавливать Эдея не пришлось. Очевидно, генератор идей иссяк. Вульф тем временем продолжал. «Теперь, однако, это предположение переросло в гипотезу, и я не думаю, что ее в будущем придется опровергнуть. Мистер Хайдекер, как, впрочем, и я, не верит, что после телефонного разговора с ним вы пришли сюда с намерением совершить убийство. Разумеется, этого быть не могло. Откуда вы знали, что застанете будущую жертву здесь одну? Мистер Хайдекер полагает, что вы просто хотели исправить положение, насколько это было в ваших силах, в лучшем случае предотвратить грозившее вам разоблачение. В худшем – узнать, насколько они для вас опасны. Вы позвонили сюда, мисс Аарон сняла трубку, вы уговорили ее впустить вас и выслушать ваши доводы. Мистер Хайдекер думает, что когда вы вошли и узнали, что она одна и не успела еще поговорить со мною, вы, повинуясь внезапному побуждению, схватили со стола тяжелый кусок нефрита и ударили ее по голове. Он считает также, что, увидев ее лежащей на полу, без сознания, вы снова уступили внезапному побуждению и, заметив на столе галстук, голос миссис Соррелл. Откуда вы знаете, что именно думает мистер Хайдекер? Если бы я оказался нужен на месте действия, следующая реплика была бы за мной. Шеф дал мне инструкцию – поступать сообразно обстоятельствам. Если бы реакция Хайдеггера вызывала у меня сомнение в том, что он признает свою вину, я должен был бы войти в кабинет и дать сигнал об этом Вульфу, пока тот не зашел слишком далеко. Но в данном случае принять решение мне было легко. Поза Хайдеггера, сидевшего, упершись локтями в колени и закрыв лицо руками, явно изобличала расположение его духа. «Хороший вопрос», — донесся из динамика рокот Вульфа. «Мне, конечно, трудно было бы оказаться в шкуре Хайдеггера. Следовало сказать, он говорит, что думает именно так. Вы, может быть, знаете, мадам, он один из тех, кто не в силах выдержать психологическое давление. Разоблачение того, что он предал интересы фирмы, несомненно, положит конец его карьере адвоката. Но умолчание о том, что он виновен в недонесении на убийцу, могло бы его попросту погубить. Вам должно быть известно. Если он говорит, что, по его мнению, убийство совершила я, то он просто лжет. Он сам ее убил. Он лжец и предатель. Вчера он звонил мне дважды. В первый раз сказал, что нас видели тогда в ресторане и предостерег меня. Во второй раз, через час после первого звонка, заявил, что принял необходимые меры и опасность ему больше не грозит. Так что он ее и убил. Когда мистер Гудвин сказал мне, что выяснились некоторые интересные подробности, я сразу поняла, в чем дело. Он раскис и начал врать. Он самый настоящий подлец. Потому я и пришла сюда. Признаю, что я виновна в недонесении на убийцу. Я знаю, что это очень плохо с моей стороны, но, может быть, заявить на него еще не поздно или уже поздно? Нет. Признание может облегчить вашу совесть и одновременно вашу участь. Когда именно он позвонил второй раз? Точно не знаю. Между 5 и 6 вечера. Примерно в 5:30. Что за уговор был между вами и почему вы его так скрывали? Не сомневаюсь, что он нагородил вранья и по этому поводу. Авантюру эту придумал он сам. Месяц назад он пришел ко мне и заявил, что может предоставить информацию о моем муже, которую можно будет использовать против него, чтобы защитить мои права. Он хотел... Тут Хайдеггер дернул головой и взвизгнул. «Это ложь! Я к ней не ходил! Она сама ко мне пришла!» Странная вещь человеческая натура. Изучаешь ее, изучаешь, а до конца все равно не поймешь. Никогда не подумал бы, что такое возможно. Когда она обвинила его в убийстве, он и глазом не моргнул. А тут Эдей, который все еще стоял рядом, уставившись на компаньона, что-то сказал, но что именно, я не разобрал. Мисс Сорел тем временем продолжала. Он хотел, чтобы я заплатила ему за эти сведения $1,000,000. Но я не могла этого сделать, я ведь не знала, сколько мне достанется. Так что, в конце концов, я обещала дать ему 10-ю часть того, что получу сама. Об этом мы и говорили в тот вечер в ресторане. «Ну и как, сообщил он вам эти сведения?» – поинтересовался шеф. «Нет, он потребовал слишком большой аванс. Нам трудно было договориться. Мы ведь не могли записать наши условия на бумаге и поставить наши подписи». «Еще бы!» – хмыкнул Вульф. «К тому же от подобного документа мало проку, когда ясно, что ни одна из сторон не осмелится его обнародовать. Надеюсь, вы понимаете, миссис Сорел, что ваше признание повлечет за собой дачу показаний в суде по делу об убийстве. Готовы подтвердить ваши слова под присягой?» «Очевидно, придется это сделать. Я знала, что это мне предстоит уже тогда, когда собиралась сегодня к вам». «Значит, вы просто строите из себя дурочку, мадам», — вдруг отчеканил Вульф, резко сменив тон, словно хлыстом стегнул. И снова настал критический момент, когда следующее слово могло быть за мной. Наш план, предусматривавший, что все произнесенные слова в кабинете слышали 4 компаньона, рассчитан был на то, что Хайдеггер признает свою вину при свидетелях. И если бы он сумел совладать со своими нервами, Вульф рисковал перегнуть палку. Но Хайдеггер был сломлен. Конечно, он не изложил еще на бумаге свое признание и не подписал его, но теперь не было сомнений, что он это сделает. Так что я не стал останавливать шефа. Послышался голос миссис Сорел. «Что вы, мистер Вульф, я никого из себя не строю, вовсе нет». «Не нет, а да. Вас выдают даже мелочи. После того, как вы вчера вечером позвонили по моему номеру и поговорили с мисс Аарон, вам надо было добраться сюда как можно скорее. Поскольку тогда вы еще никого убивать не собирались, вам не пришло в голову принимать меры предосторожности. Не знаю, есть ли у вас своя машина с шофером, но даже если есть, Послать за ней значило потратить лишнее время. А тут каждая минута была на счету. Станции метро поблизости от вашего дома нет. Автобусы ходят медленно, да и останавливаются далеко отсюда. Без сомнения, вы наняли такси. Несмотря на то, что на улицах интенсивные движения, на такси сюда можно было доехать быстрее, чем дойти пешком. Подозреваю, что такси вам ловил швейцар отеля «Черчилль». Но даже если это не так, разыскать водителя будет проще простого. Достаточно позвонить инспектору Кремеру, который был у меня сегодня днем, и порекомендовать ему найти водителя такси, который посадил вас в свою машину у отеля «Черчилль» и довез до моего дома. Это я и намереваюсь сделать. И это будет достаточно, чтобы вас изобличить. Энн Пейдж встала. Она явно находилась в затруднительном положении. Ей хотелось подойти к Грегори Джету, с которого она не сводила глаз. Но в то же время страшно было отойти от мистера Отиса, съежившегося в кресле, понурившего голову и закрывшего глаза. К счастью, Джет заметил ее порыв, подошел к ней и нежно обнял. То, что он в столь критический для своей фирмы момент мог думать о личных делах, было характерно для этого человека, неисправимого романтика. Вульф тем временем обрушивал на миссис Соррелл удар за ударом. «Я также предложу инспектору прислать сюда полисмена, чтобы взять вас под стражу, пока будут искать водителя такси. Если вы спросите, почему я не сделал этого до сих пор, почему я сперва говорю все это вам, могу ответить. Это с моей стороны слабость. Мне просто хочется получить моральное удовлетворение. Чуть больше суток назад в этой самой комнате я по вашей вине подвергся самому жестокому унижению за всю мою жизнь. Не могу сказать, что подобная расплата доставляет мне удовольствие, но...» Тут вдруг из динамик выплюнул целый набор звуков, женский визг. Его, должно быть, издала миссис Соррелл. Скрип отодвигаемого кресла, какое-то шуршание, а под конец приглушенное рычание, несколько напоминавшее звуки, которые обычно издает мой шеф. Я ринулся к двери в гостиную, распахнул ее, сделал несколько шагов и застыл в изумлении. Такого зрелища мне никогда в жизни видеть не приходилось и явно больше не придется. Нира Вульф обхватил своими ручищами прелестную молодую женщину и крепко прижимал ее к своим мощным телесам, не давая пустить в ход руки. Я так и стоял без движения, словно остолбенел. «Арчи!» — пророкотал шеф. «Держи же ее, черт возьми!» Я повиновался. Глава 9. Рад был бы сообщить, что Вульфу удалось сохранить в целости и неприкосновенности репутацию адвокатской фирмы Отиса. Но ничего не поделаешь, придется сказать правду. Конечно, шеф сделал все, что мог, но от него мало что зависело. Хайдекер ведь был на суде главным свидетелем обвинений, и его допрашивали целых 6 часов. Разумеется, карьера его как юриста на этом была кончена. Вульфу же все-таки посчастливилось. Окружной прокурор в конце концов согласился, что опознать вещественное доказательство номер 3, шелковый галстук коричневого цвета с узором из маленьких желтых загогулин, смогу и я. Так что самого Вульфа в качестве свидетеля все-таки не вызвали. Присяжным, очевидно, показалась убедительной его версия убийства. Посовещавших всего 5 часов, они вынесли вердикт о том, что миссис Соррелл виновна. А так все осталось по-старому. Фирме мистера Отиса, как и раньше, поручают судебные дела. Сам он неизменно является в контору 5 раз в неделю. Грегори Джет женился на мисс Пейдж. И, как я слышал, стал больше заботиться о том, чтобы его расходы не превышали доходов. Не знаю только, увеличилась ли его доля прибыли по сравнению с прежними 11%. Это уж точно вопрос деликатный. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.